Глава 6. «Еда, принцесса!» — грубый голос вырвал меня из полудрема. «Король переживает, что ты умрешь раньше времени, так что поешь!» Стражник поставил поднос с едой у решетки и уже было шагнул назад, когда воздушная петля затянулась на его шее. Руки мужчины инстинктивно потянулись к горлу, чтобы ослабить веревку, душащую его, только пальцы царапали голую шею, не в силах нащупать удавку из воздуха. Вторая петля затянулась на его поясе и потащила внутрь камеры. Стражник пытался сопротивляться, но борьба за воздух, который заканчивался в его легких, отняла у него много сил, поэтому я довольно легко втащила его в камеру. Мужчина царапал горло, пытаясь ослабить удавку, и из его горла вырывался хрип. Лицо покраснело, а глаза с ужасом вращались в глазницах. Я содрогнулась от этого зрелища, но времени на сомнение или жалость у меня не оставалось. Стражник забился в судорогах, а я лишь сильнее затянула воздушную петлю. Наконец мужчина обмяк и кулем рухнул на пол камеры. Преодолев отвращение, я подошла к мертвому телу и села на корточки около него. «Давай, Сэм, всего-то надо найти ключи». Я подняла взгляд на мужчину, которого убила, и меня скрутило в рвотном позыве. Адреналин постепенно спадал, и ужас от содеянного ледяными пальцами сжимался вокруг горла. Стараясь не смотреть на искаженное в предсмертной агонии лицо, я подползла вплотную к телу. Сделав глубокий вдох, откинула полы его камзола и полезла в карман. В правом кармане оказалось пусто. Я стремительно полезла в левый и задрожала от страха, потому что и он оказался совершенно пустым. Проклятье! Сев на пол рядом с трупом, я сжала голову руками и попыталась унять бешеный стук сердца. Неужели я только что просто так убила человека? Пальцы задрожали, воздуха в камере как будто стало мало. Нужно успокоиться и подумать. Внезапная догадка пронзила мой мозг, и я вскочила на ноги, пошатнувшись от слабости. Добравшись до решетки, которой закрывалась моя дверь, я облегченно вздохнула. Стражник, не собираясь задерживаться в моей камере, не вытащил ключ из замка. Выглянув из камеры, я окинула взглядом пустой коридор, но на пороге замерла и вернулась обратно. Мертвый мужчина лежал посреди камеры, и если его начнут искать, то слишком быстро отыщут. Поэтому я схватила его за ноги и попыталась подтащить к своей лежанке, но тело оказалось практически неподъемным. Лоб взмок, а мертвый стражник не сдвинулся ни на сантиметр. «Ладно, план Б», — пробормотала я себе под нос. Закрыв глаза и сделав 3 глубоких вдоха, я успокоилась, и пульс пришел в норму. Сконцентрировавшись на задуманном, я открыла глаза, обхватила воздушной петлей ноги трупа и подтащила его к стене. Это оказалось не намного легче, чем тащить его руками. Пот застилал глаза, спина была мокрая от натуги, но тело начало двигаться и, наконец, оказалось под лежаком. От плана затащить стражника на него пришлось отказаться. Мне это было не под силу, ни с магией, ни без нее. Посидев пару минут, чтобы отдышаться и вытерев глаза от пота, я тихо вышла из камеры и, бросив последний взгляд на человека, которого убила, закрыла решетку на ключ, оставив внутри нее мертвого стражника. Вслед мне донесся радостный писк голодных крыс. Подземелье было темным и сырым. Под ногами хлюпало, а по стенам кое-где стекала вода. Я торопливо продвигалась вперед, постоянно озираясь по сторонам. За все время моего заточения в камере никаких посторонних голосов я не слышала. Стражники приходили только кормить меня или когда сопровождали Эрика и Фрейю. Но знать наверняка, что тут никого нет, я не могла. Ряды зарешеченных дверей не кончались, а камеры, в которой бы находился Алекс, все не было и не было. Я уже начала сомневаться в правильности выбранного направления, когда тихий шорох в камере справа привлек мое внимание. Медленно я подошла к решетке и попыталась рассмотреть, что происходит внутри нее. Шорох стих. Сквозь темноту угадывались нечеткие очертания человека, лежащего на полу. «Алекс!» — шепотом позвала я. Человек медленно зашевелился. «Алекс, это ты?» Пальцы, которыми я вцепилась в решетку, задрожали. «Ну же, посмотри на меня!» Снова оглянувшись по сторонам и убедившись, что коридор все еще пуст, я подняла связку ключей в надежде отыскать подходящий. Пока я возилась со связкой, человек успел подняться и подойти к камере. Среагировав на шорох, я подняла голову, едва сдержалась, чтобы не закричать. На меня смотрел измученный долгими пытками человек. На его грязном лице проступали фиолетовые кровоподтеки с багровыми следами запекшейся крови. Волосы свалялись и отросли, поэтому определить их изначальный цвет стало невозможным. Мужчина протянул сквозь решетку грязную руку, и я отшатнулась. Полными боли глазами на меня смотрел изувеченный и измученный Ровус. Сердце опустилось куда-то в желудок. Сейчас он закричит, и все будет кончено. Стражники схватят меня, а Алекса, скорее всего, убьют. Я вскинула руку, чтобы оглушить Ровуса магией, но он торопливо поднял ладони вверх. «Стой!» — голос пленника звучал хрипло. «Я не буду кричать!» Я вздрогнула от его голоса, но руку не опустила. «Саманта, это ты?» Узнавание в его глазах заставило меня выпустить поток магии наружу. «Значит, брату не удалось добиться своего через постель?» Мужчина начал было смеяться, но сразу же надрывно закашлял. «Я его предупреждал, что проще тебя убить и искать другой способ разрушить стену, но Эрик всегда был слишком самонадеян». «Что?» Слова мужчины не сразу дошли до моего сознания. «Эрик твой брат?» «Брат, и что с того?» — ухмыльнулся Ровус. «Посмотри на меня. Я гнию в этой клетке, лишённой магии, обречённой смотреть, как ради мести Эрик вознамерился погубить весь мир. А надо было всего-то прикончить тебя». Его голос, хоть и звучал хрипло и болезненно, был полон ярости и чистой ненависти. Я вздрогнула, осознав, что он может в любой момент позвать стражников, и тогда мне конец. «Я поняла, Ровус. Ты очень рад меня видеть, но мне пора». Паника поднималась внутри меня и грозила вылиться наружу истерикой. Я взмахнула рукой, но мужчина снова поднял руки ладонями вверх. «Давай заключим сделку». «Нет». Я шагнула в темноту темницы, пятясь дальше от камеры. «Выпусти меня отсюда, и я помогу тебе», — чуть громче произнес он. «Поможешь в чем? Найти свою смерть? Спасибо, я и без тебя с этим отлично справлюсь. Лишняя помощь мне не потребуется». Драгоценные секунды утекали сквозь пальцы, пока он заговаривал мне зубы. «Потребуется. Я знаю, где выход из этой темницы». «Уверена, что найду его и без тебя». «А что насчет твоего друга? Его ты тоже найдешь без меня?» Сердце замерло. «Алекс, я была уверена, что найду его быстро. Но что, если в одной из камер мне снова встретится не он, а кто-то еще менее дружелюбный, чем брат Эрика?» Я внимательно посмотрела на Ровуса. Все, что я сейчас делала, было подчинено одной цели — найти и вытащить из этого ада Алекса. Но верить Ровусу не было никаких оснований. Всего каких-то пару месяцев назад он пытался меня убить. «Он где-то здесь», — решительно произнесла я. «И я найду его, если перестану тратить свое время на болтовню с тобой». Сжав руки в кулаки, я шагнула прочь от решетки. «Ты ошибаешься. Без моей помощи на нижний этаж подземелья тебе не попасть. Я строил эту темницу и знаю, о чем говорю». Мне потребовалось 3 удара сердца, чтобы решиться. Я знала, что пожалею об этом. Ровус был не тем человеком, которому я хотела и могла довериться. Но если он поможет мне найти Алекса, стоило рискнуть. Бесконечно оглядываясь по сторонам, я подбирала ключ, ставшими скользкими от пота руками. Пальцы не слушались меня, а связка все время норовила выскользнуть. «Ты торопишься». «Неужели?» Запас моего терпения был на исходе. «Если ты успокоишься, то все получится быстрее». Стиснув зубы, чтобы проглотить очередную неуместную колкость, которая рвалась наружу, я попыталась последовать его совету и привести нервы в порядок. Идея оказалась провальной. Спустя еще 3 неподходящих ключа, а следующий, наконец-то, с тихим щелчком отпер замок. Я почти отпрыгнула от решетки к противоположной стене и выпустила магию. Теплая, живая, она пульсировала в моей ладони, стремясь найти цель. Ровус, сильно хромая, медленно выбрался из камеры. «Что с тобой?» Я кивнула на его ноги. Я помнила, каким он был еще пару месяцев назад. Высокий, сильный мужчина, от которого так и веяло угрозой и опасностью. Сейчас от того человека осталась тень, но это не значит, что я стала меньше его бояться. «Эрик», — коротко бросил Ровус и, посмотрев по сторонам, направился туда, откуда я пришла. «Пойдем, надо торопиться. Скоро время обхода». Я заперла на ключ дверь пустой камеры и настороженно направилась за ним. Меня сопровождало стойкое ощущение, что я совершаю ошибку, и все это плохо кончится. Доверять Ровусу, что могло быть абсурдней? Мы шли по одинаковым коридорам, мимо пустых камер, все время озираясь по сторонам и прислушиваясь к малейшему шороху. Но путь был свободен, и нам, как ни странно, не встретился ни один стражник. «Почему никто не охраняет подземелье?» Ровус невесело хмыкнул. «Кроме нас в темнице никого нет. Мой брат уже очень давно не берет пленных». Я вздрогнула, вспомнив, как без капли сомнений на красивом лице Эрик расправился с Райли и Вик, без жалости и колебаний. «Зачем тебе помогать мне?» «Это ты помогаешь мне сбежать», — усмехнулся Ровус. «Тогда что дальше?» «В каком смысле?» — бросил на меня взгляд через плечо Ровус. «Мы выберемся из подземелья, и все? Ты дашь нам уйти?» «Эрик схватит тебя не больше, чем через час. Ну да, если ты хочешь уйти, уходи». «Что, по-твоему, я должна сделать?» Паника накрыла меня. Все снова повторялось. Слова о долге, о предназначении, ответственность, которую они все пытались на меня возложить. А я просто хотела спасти Алекса и вернуться домой. Но был ли у меня дом? «Выполнить пророчество». Шаги Ровуса гулким эхом отражались от стен, пока я молча шла за ним. Брат Эрика больше ничего не сказал, но мне было достаточно этого. Пророчество. Как бы я хотела не быть частью его. «Я не могу». «Не сомневался в этом». Я вспыхнула. Ровус ненавидел меня за то, в чем я была не виновата. Эрик хотел отомстить мне за грехи моего отца. Все это было лишено смысла. За всеми этими мыслями я не сразу уловила главное в его словах. «Ты хотел, чтобы стена пала. Что изменилось?» Ровус не ответил. Я шла за ним по темному сырому коридору, со всех сторон раздавался писк крыс, который в этой части темницы звучал еще более агрессивно, если это было вообще возможно. Мне было страшно остаться тут навсегда, заблудиться и бродить по этим темным коридорам до тех пор, пока я окончательно не выбьюсь из сил, а голодные крысы не сожрут меня полуживой. Когда очередной писк раздался слишком близко, я вздрогнула и поторопилась догнать Ровуса. Брат Эрика обернулся ко мне. «Скажи мне», — воспользовавшись моментом, снова попыталась я. «Сказать что?» «Для чего тебе нужно, чтобы пророчество сбылось?» Лицо Ровуса перекосило ярость. Бледный холодный свет факелов отбрасывал пляшущие тени, и казалось, что выражение его лица меняется каждую секунду. Ровус пугал меня, но еще больше меня пугало то, что я не понимала, чего от него ожидать. «Родной брат лишил меня магии и бросил гнить здесь», — с ненавистью в голосе произнес он. «Отец предпочел отдать трон ему, мальчишке, но я готов был смириться с этим. Я поддерживал его, соглашался со всеми идеями — отомстить Бернарду, разрушить стену, захватить власть над людьми. Но когда я посмел высказаться против того, чтобы использовать тебя в этих играх, где я оказался?» Я предупреждал его, чтобы не думал недооценивать девчонку. «Пророк никогда не ошибается. А раз он сказал, что ты восстановишь стены между мирами, значит, тебя надо убить». План Эрика мог рухнуть. Он ненадолго замолчал. Так и вышло. Мой брат оказался слишком самонадеянным. «Ровус, это не ответ на мой вопрос». Покачала я головой, боясь, что своей настойчивостью только навлеку на себя его гнев. Брат Эрика так резко остановился, что я чуть было не врезалась ему в спину, но вовремя успела затормозить. В сумраке подземелья я заметила, как зеленые глаза мужчины вспыхнули ненавистью, и отшатнулась. «Он предал меня, изгнал меня и моих людей, а затем запер здесь. Теперь Эрик не брат мне. Он мой враг, и, надо полагать, враг у нас общий». «А что потом?» — продолжала настаивать я. ты тоже решишь разрушить стену?» Но Ровус больше не произнес ни слова. Это не обнадеживало. Но в любом случае сейчас альтернативы у меня не было, поэтому я шла вслед за Ровусом, спускаясь все ниже и ниже в подземелье. Спустя 3 пролета мне показалось, что мы спустились в сам ад. Низкий сводчатый потолок словно давил и призывал нас развернуться и бежать отсюда прочь. Кромешная темнота едва рассеивалась от факелов, расставленных по стенам, половина из которых не горела. Ровус с трудом вытащил один из стены и, хромая, пошел в черное ничто перед собой. Я пыталась утешить себя мыслью, что убить меня он мог уже несколько раз, и для этого не обязательно было спускаться на самый нижний ярус подземелья. Разве что он был не в себе, чего тоже нельзя было исключать. Призвав и почувствовав магию, я немного успокоилась. Света от факела хватало буквально на пару шагов вокруг, поэтому я поспешила за Ровусом. По обе стороны коридора тянулись одинаковые, уже знакомые решетчатые двери, но камеры за ними были абсолютно пусты. Это наводило ужас. Эрик был монстром, а я не видела этого. Я отдала ему свою душу и сердце в то время, как он просто пытался достичь своей цели. Он убивал своих врагов на месте. Никаких пленных, никакой жалости. Что он сделает со мной, если поймает? Неожиданно Ровус остановился перед одной из камер, и я торопливо шагнула к нему. Брат Эрика освещал факелом камеру, чтобы рассмотреть то, что в ней находилось. Я почти прижалась лицом к холодной решетке, но света от факела не хватало. Все, что мне удалось увидеть, — кучу тряпья, наваленную посередине камеры. От нее исходила удушающая вонь пота вперемешку с металлическим запахом крови. Я внимательно пригляделась, и сердце оборвалось. Это не было кучей тряпок. «Алекс! Алекс!» — почти закричала я, яростно дергая прутья решетки, не соображая, что делаю. «Как туда попасть? Дьявол, Алекс!» «Хватит!» — Ровус одернул мою руку, я разжала кулаки. «Прекрати орать, если не хочешь, чтобы парочка солдат Эрика оказалась тут!» — угрожающе произнес он. Я смотрела сквозь решетку, остервенела, кусая губы и глотая непрошенные слезы. «Алекс, это была моя вина». Вспомнив, наконец, о ключах, я бросилась к замку. «Ровус, посвети сюда!» Брат Эрика немного переместил факел, и я принялась перебирать ключи. Пробуя снова и снова, я была готова разрыдаться от отчаяния, но предпоследний ключ в связке, наконец, подошел. Распахнув решетку, я бросилась в камеру. Слезы текли по щекам, а сердце стучало с бешеной скоростью. Страх того, что мы опоздали, цепкой рукой стискивал мне горло. Я не могла потерять его снова. Упав перед другом на колени, я пыталась перевернуть его, не разбирая ничего в темноте. Пальцы нащупали его спутанные волосы, корку запекшейся крови на лице, и я не выдержала. Всхлипывая, я ощупывала Алекса, надеясь отыскать пульс. «Отойди». Ровус склонился над нами, и его свет позволил мне рассмотреть Алекса чуть лучше. Зрелище было пугающим. Я послушно отползла немного назад, когда Ровус рывком перевернул Алекса на спину и внимательно осмотрел. Черные кудри друга слиплись от грязи и крови. Когда-то красивое лицо сейчас было похоже на сплошное кровавое месиво. Я пыталась понять, двигается ли его грудь от дыхания, но ничего не видела, и паника все больше и больше накрывала меня. Не в силах больше это выносить, я снова подползла к Алексу и села рядом с ним. «Алекс, ты меня слышишь?» — коснулась я его лица. «Я пришла забрать тебя отсюда!» Мой голос сорвался, и я разрыдалась. Алекс лежал на холодной земле, не шевелясь и совершенно не подавая признаков жизни.